Вопрос 367. Возможно ли зачатие при первом половом акте? Как избежать этого без применения противозачаточных средств? Секретарша. Шеф, у меня две новости. Хорошая и плохая. Давайте сначала хорошую. Шеф, вы не страдаете бесплодием. Из подслушанных разговоров. Даже при глубоком петтинге с сохраненной девственной плевой девушка может забеременеть. Вероятность 50 на 50. Никто не гарантирует, что без применения противозачаточных средств вы избежите беременности.